на него. Первое ее упоминание о жизни до Хтона. Не внешностью, а своим каменным сердцем. В таких мужиках, в таких демонах, как ты, нет жалости, только цель. «Ты любила его и убила, потому что он разлюбил тебя», — сказал Атон. «А теперь любишь меня». Сначала я пыталась с этим бороться. Я с первого взгляда поняла, кто ты такой. «О, злоба, злоба! Неужели ты насмехаешься надо мной и над этой одинокой женщиной? Почему я должен причинять ей боль?» «Разве ты не знаешь, что я никогда не стану твоим, никогда не поцелую тебя, никогда не полюблю?» «Знаю», — сказала она. «Ты и меня собираешься убить?» Она продолжала идти, но говорить уже не могла. «Или на сей раз себя?» Месть была едкая, но это его не волновало. Гранатка — лишь пешка в его игре. Она обеспечила ему алиби в деле с голубым гранатом, подтвердив, что в это время они занимались любовью. Это было скорее приятным воспоминанием, нежели истиной. Он изнасиловал ее и обнаружил в ней желание. Теперь гранатка делила вину за смерть Влома и знала это. «Не убежать», — сказал он то ли себе, то ли ей. «Я пытался вырваться из-под ее власти, но она настигла меня на расстоянии многих световых лет. Зачем я сообщаю свои тайны этой женщине?» — гадал он. «В самом ли деле я изнасиловал гранатку из мести или просто потому, что нуждался в контрасте и собственности, даже в Хтоне? Понимаю ли я свои побуждения?» 11. Еще два перехода привели их в огромные пещеры. Потолки скрывались высоко во мраке, а шириной туннели были в десятки метров. Ветер напоминал слабый шепот и стал совсем прохладным. В Хтоне это приводило в замешательство. Возникло ощущение, предвкушение. Больше пещеры продолжаться не могут. Постоянный подъем должен привести отряд к поверхности. Внезапно стены раздвинулись. Люди замерли на кромке перед огромной пропастью, настолько широкой, что дальний ее край терялся в темноте, и настолько глубокой, что звук от падения брошенного камня не был слышен. 200 мужчин и женщин столпились в тревоге на краю пропасти. Дальше пути не было. «Зажгите факел!» — рявкнул старшой. Зажгли головешку, испускавшую желтый свет с давно забытой яркостью. Вытянув ее в руке, старшой встал на край и посмотрел вниз. «Так гореть не должно!» — пробормотал кто-то. — Слишком ярко? — Откуда ты знаешь? — возразил другой. — Ведь ты не видел настоящий свет уже 3 года, не так ли? Когда факел подняли, обнаружился потолок пещеры. Он оказался ниже, чем думал Атон, на расстоянии 15 метров. Глыбы висячих пористых образований, напоминающих морское дно, из которых струились вниз потоки мутного пара. Картина была довольно зловещей. Что это за пар, который тяжелее воздуха? Но дальний край по-прежнему не был виден, а глубина, куда опускался пар,